Важно восседал повар Харлампий, оглядывая свое хозяйство. Потом проследовали вазы со святствами, алтариком из кипарисового дерева с изображением святых угодников, иконами, книгами в искусном окладе, мощами, тюленями шкурами, спасающими от молний. И, наконец, воз с лыжами. Владимир любил зимой ходить на них.